Глава 28. Марфа с весельем наблюдала за тем, как Антон при виде своего отца сдувается на глазах. Дерзость вмиг улетучилась. При всех своих недостатках Антон не был законченным кретином, и инстинкт самосохранения у него работал неплохо. Ругаться с женой при отце смерти подобно, ведь Виктор Семенович души в невестке не чаял. Он был уверен, именно благодаря Марфе сын ведет человеческий образ жизни и не скатывается к различного рода зависимостям. «Здравствуй, моя дорогая!» Холодно взглянув на сына, мужчина прошел вглубь кабинета и по-отечески обнял девушку. «Как ты долетела? Я заработался и что-то совсем в числах потерялся». Вскользь коснувшись губами щеки нового гостя, Марфа поздоровалась и принялась рассказывать последние новости. Опуская подробности, поделилась эмоциями от прошедшего отпуска. «Я вам не мешаю?» — отмер Антон. Тяжело вздохнув, Виктор Семенович обернулся к сыну. Как же ему осточертело носиться со здоровенным детиной и подтирать косяки своего чада. «Езжай в пирамиду, забери мать. Она с Ириной по магазинам ходит. А у тебя что, водители закончились?» Заведенный Антон не мог справиться с заносчивостью. Она придавала ему недюжинной смелости. Очень зря. «А ты у нас чем-то важным занят. Не припомню, когда бы ты что-то полезное сделал». Антон — человек-навигатор. Всегда находился в поиске себя. Пути разные прокладывал, разочаровывался, возвращался и начинал снова. Оплачивал экспедиции каждый раз отец. Можно было бы заортачиться, но родитель мог и на принцип пойти. «Мы с тобой не закончили, Марфа!» Постарался оставить последнее слово за собой. Но играть с огнем не стал. Тяжелым шагом направился к двери. Марфа сидела и не понимала себя. Где были ее глаза раньше? Разве она не замечала всей никчемности натуры Антона? Почему идеализировала его до последнего? Лояльно ведь относилась к его фактической несостоятельности и неоднозначному характеру. «Не обращай внимания», — сказал Виктор, как только дверь за сыном закрылась. «Я слышал часть сказанных им слов, бредятина. Ты же знаешь, помещения твои, я их забирать не стану». Марфа слушала и понимала, что так гладко быть не может. «Но скрывать не буду. Я был бы рад, если ты подумала над вариантом простить Антона». Далее последовало размытое, но тем не менее вполне понятное перечисление возможных для получения благ. Из уважения Марфа не решилась перебить, просто слушала, не проявляя излишнего интереса. Она могла понять мужчину. Наверное. Несколько лет назад один из его сыновей, младший брат Антона, тоже с виду хорошенький мальчик, обкурившись, поймал очень нездоровый кураж. Им с другом было так весело, что они взяли пушки и пошли в ресторан, нацепив на голову прозрачные капроновые колготки. Им показалось, что будет очень весело и забавно, если их бесплатно покормят. К счастью, никто не пострадал, но парни сели надолго. Связи помогли Виктору Семеновичу вдвое сократить срок и минимизировать поднявшуюся шумиху. Пресса очень любит подобные скандалы. Мужчина понимал, что старший сын тоже недалек. Всячески поддерживал отношения Антона и Марфы, потому что, как ни крути, но сын старался соответствовать своей девушке по мере возможности. Жаль, что они, возможности эти, иссякли аккурат перед свадьбой. Незаметно втянув носом побольше воздуха, Марфа собралась с духом. «Не могу, Виктор Семенович, при всем моем к вам уважении, не могу и не хочу. Я устала». Мужчина кивнул. Идя сюда, он не очень-то рассчитывал на положительный для себя исход. До него уже доходили определенные слухи, в которые он верил только отчасти. Ведь тот же самый Антон, вернувшись с курорта, упился и утверждал, что его любовь пошла по рукам. В случае с ним фраза весьма неоднозначная и отчасти правдивая, но к Марфе никакого отношения не имеющая. «Я понял. Но прошу тебя, не брей его сильно, когда написывать тебе начнет в скором времени. Не прошу регулярно общаться, но так, удели минуту-другую время от времени». Они оба хорошо помнили его прошлый опыт с расставаниями. Не хотелось бы повторять. Парень вроде бы вырос, но в голове продолжал гулять ветер. Спустя время, оставшись одна, Марфа прокручивала в голове происшедшее. Как взрослый человек, она понимала мотивы свекра. Чуди так ее дети, она бы тоже старалась максимально за ними приглядывать. Но жертвовать в очередной раз будущим, своим будущим, ей не хотелось. Совсем не весело зарыться в человеке, который не может понять глубину твоего поступка, потому что сам мелковат.